властитель вселенной. В это же самое время, в такой точно кооперативной квартире, какая стояла перед глазами мэра, потолки в 12 футов, две половины, одна для белых хозяев, англосаксонского корня, протестантского вероисповедания, другая для прислуги, в холле на каменном полу стоял на коленях Шерман Маккой и старался пристегнуть поводок к ошейнику своей таксы. Пол был из темно-зеленого мрамора. Он раскинулся бесконечно во все стороны и доходил до широкой дубовой лестницы, которая великолепным изгибом вздымалась на целый этаж вверх. Как раз такая роскошная квартира, при одной мысли о которой любой житель Нью-Йорка, да, собственно, и всего мира, уже начинает корчиться на костре зависти и алчбы. Но Шермана Маккоя сейчас жгло только желание на полчаса вырваться из этого своего показательного рая. Вот почему он стоял на коленях и воевал с таксой. Собака, по его замыслу, должна была послужить ему как бы выездной визой. Глядя сейчас, как он елозит по полу, одетый по-домашнему в клетчатую рубаху и джинсы цвета хаки, на ногах мокасины, вы бы в жизни не догадались, что за импозантную фигуру он представляет собой обычно. Вполне еще молодой, 38 лет. Рослый, 6 футов 1 дюйм, без малого. Осанка потрясающая, можно сказать, царственная. Также царственно держался всю жизнь его отец, Лев Даннинг Спонджетта. Густые светло-каштановые волосы, выступающий подбородок, служит предметом его особой гордости. Подбородок Маккоев. Вот и у старого льва такой же, мужественный, крупный, чуть округлый, как рисовали Гибсон и Лейндеккер на портретах ельских выпускников. Аристократический, если хотите. Так считал Шерман. Он был тоже выпускник Йейла. Но в данный момент весь его вид выражал одно: «Я хочу только выйти погулять с собакой». Пес, похоже, ничего хорошего от прогулки не ждал и вырвался. Его короткие кривые лапы создавали обманчивое впечатление. «А попробуй его схватить, и он превращается в длинный валик стальных мускулов». Шерман сделал рывок, бросился на него, кобель увильнул, и Шерман ушиб о мрамор коленную чашечку. Это его обозлило. «Стой, тебе говорят, маршал!» Не переставал он бормотать. «Да стой же ты, черт бы тебя драл!» Кобель снова увернулся. Шерман еще раз ушиб колено. И теперь разозлился не только на таксу, но и на жену. «Новый дизайнер, видите ли, объявился. Развела тут мраморную показуху». Вдруг он увидел шелковый черный носок дамской туфельки. Над ним стояла жена. «Как у вас весело! Чем это ты занимаешься, Шерман?» Не поднимая головы. «Хочу вывести маршала погулять». «Погулять?» Прозвучало как стон, потому что такса попробовала применить новый ускользающий маневр, и Шерман едва успел в броске крепко обхватить ее поперек брюха. «А ты знаешь, что идет тощ?» Все так же, глядя вниз. «Знаю». Наконец удалось прицепить карабин поводка к ошейнику. «Какая вдруг трогательная забота о маршале!» «Минуточку. Минуточку. Это что? Ирония? Может быть, она что-то подозревает?» Шерман поднял голову. Но жена улыбалась и как будто бы вполне искренне. У нее приятная улыбка, вернее, даже обворожительная. «Моя жена еще очень недурна собой. Тонкие правильные черты лица, большие ясные голубые глаза, пушистые темные волосы. Но ведь ей 40 лет. От этого никуда не денешься. Сегодня еще недурна, а завтра будут говорить: недурно сохранилась. Это, конечно, не ее вина, но ведь и не моя же». «А знаешь, что я подумала?» — говорит она. Давай я схожу погуляю с маршалом. Или можно попросить Эдди, а ты ступай наверх и почитай что-нибудь Кэмпбелл перед сном. Она будет страшно рада. Ты не часто бываешь так рано дома. Хорошо? Он посмотрел ей в глаза. Нет, не хитрит. Она от души это предлагает, и, однако же, несколькими невинными фразами она раз-два и связала его по рукам и ногам, оплела путами логики и вины, пусть и неумышленно. Во-первых, тем, что Кэмпбелл лежит в кроватке, мое единственное дитя, бесконечная невинность шестилетней крошки, и хочет, чтобы он почитал ей перед сном. А он в это время собирается делать то, что у него задумано. Один укор совести. Во-вторых, тем, что он, как правило, слишком поздно возвращается домой и совсем ее не видит. Второй укор совести. Кэмпбелл он обожает. Любит ее больше всего на свете. А тут еще простая человеческая логика. Жена, чье доброе лицо он сейчас перед собой видит, внесла разумное, заботливое предложение, такое логичное, что у него просто нет слов. На всем свете не наберешься благовидных предлогов, чтобы обойти эту неоспоримую логику. И ведь жена только хотела как лучше. «Ну так что, пойдешь?» — говорит она. «То-то Кэмпбелл обрадуется, а я позабочусь о маршале». Мир перевернулся кверху дном. Куда это годится, что он, властитель вселенной, сидит на карачках на полу у жененных ног и лихорадочно ищет подходящий предлог, чтобы как-то обойти ее логичные, доброжелательные доводы. Властителями вселенной назывались жуткие, ярко раскрашенные пластмассовые уроды, по четыре в коробке, которыми любила играть его безупречная во всех прочих отношениях дочь. Похожие на нордических богов, увлекавшихся атлетизмом, они носили фантастические имена – Дракон, Ахор, Рыжегриф и Блутонг, и были на редкость безобразны даже для пластмассовых игрушек. Тем не менее, однажды в состоянии эйфории после заключения сделки по беспроцентным облигациям, принесшему ему $50 000 комиссионных, вот просто так снял трубку, переговорил и готово. Ему на ум пришло как раз это название. На Уолл-стрит он и еще несколько ему подобных, сколько всего, 300, 400 человек, 500, стали именно что властителями Вселенной. Для них не существует пределов. Понятно, он не обмолвился об этом ни одной живой душе, не такой дурак, но выражение «властитель вселенной» постоянно вертелось у него в голове. И вот, пожалуйста, властитель вселенной сидит на полу в обнимку с таксой, повязанной доброжелательностью, виной, логикой. Почему бы ему, раз он властитель вселенной, не объяснить жене просто и ясно? Послушай, Джуди, я тебя по-прежнему люблю, и люблю нашу дочь, и наш дом, и наш образ жизни, и не хочу ничего менять. Просто я, властитель вселенной, еще вполне молодой мужчина, в соку, и заслуживаю время от времени большего под настроение. Но он знал, что никогда в жизни не осмелится облечь такие мысли в слова. И поэтому в душе у него стала подниматься досада на жену. Ведь сама же виновата, разве нет? Эти дамочки, с которыми ей так нравится водить дружбу, не женщины, а прозрачные мученицы, пришло вдруг ему в голову. Такие тощие, все ребра видны, как на рентгене. Прозрачные на просвет, болтают про свои интерьеры и пейзажную архитектуру. Ездят в гимнастические классы, натянув на поджарые ляжки блестящие тренировочные трико. А что проку-то? Проку-то ноль. Достаточно поглядеть, какое у них худое лицо, какая тощая шея. Он представил себе Женины шею и лицо. Костлявая. Что правда, то правда. Вот тебе и гимнастические классы. Такая же прозрачная мученица. И, собравши всю свою досаду, он, наконец, сумел распалить в себе знаменитую ярость Маккоев. Кровь бросилась в лицо, он набычился и сквозь крепко сдавленные зубы простонал «Джуди!», а потом, подняв сведенные в щепоть три пальца левой руки, играя желваками скулы, пламенея взором, раздельно произнес: «Послушай, я намерен выйти с собакой. И я выйду с собакой. Ясно?» Еще не договорив, он почувствовал, что перебрал, что взял несуразно серьезный тон, но пойти на попятный был уже не в состоянии. В конце-то концов, в этом и есть секрет знаменитой ярости Маккоев, прославленной по всему банковскому миру и повсеместно в неотступном опоре. Джуди поджала губы, тряхнула головой. «Пожалуйста, делай, как знаешь», — проговорила она без выражения. Повернулась, пересекла холл и взошла по великолепным ступеням. Шерман, как был на коленях, смотрел ей вслед, но она не оглянулась. «Делай, как знаешь». «Наша взяла». Сопротивление подавлено, но это была безрадостная победа. Еще один спазм совести. Властитель вселенной поднялся с пола и, не выпуская собачьего поводка, изловчился напялить плащ, старый, но несокрушимый английский макинтош с массой карманов, хлястиков и пряжек, купленный у Кнауда на Мэдисон-авеню. До недавнего времени он считал, что поношенный вид этой вещи как раз то, что надо. Но сейчас зашевелился червь сомнения. Дернув за поводок, он потащил таксу через прихожую и нажал кнопку лифта. Лифт пошел вниз и двумя этажами ниже остановился. Квартира Браунингов. Дверцы разъехались. В кабину вступил толстощекий, гладко выбритый Поллард Браунинг. Он смерил взглядом Шермана и его таксу и без тени улыбки произнес: «Привет, Шерман». Это «привет, Шерман» прозвучало как бы на расстоянии вытянутой руки и содержало в четырех слогах целое высказывание. «В этом плаще и с этим псом на поводке ты роняешь марку нашего нового, отделанного красным деревом лифта». Шерман вознегодовал, но все-таки нагнулся и подобрал таксу на руки –